Глава 30. Алина. «Скажи, что ты сейчас неудачно пошутила, Алина. Приказ Эмира горячей вибрации опадает мне на губы. Скажи, что ты опять, не подумав, ляпнула ерунду. А я бы и хотела это сказать, лишь бы успокоить безумного ревнивца, да не могу. Не хочу ему врать, ничего не хочу от него скрывать. Он должен знать правду, пусть Эмиру она и не понравится. Я не пошутила, Эмир, но, клянусь тебе, между нами не было секса. Я бы так никогда не поступила, не смогла бы». «А что было?» «Всего один поцелуй. Да и тот произошел случайно. Я не хотела, просто так получилось». «Просто так получилось?» Глухо цедит он, злясь еще сильнее. Аж венка на лбу начинает сдуваться и пульсировать. «Это как же так могло просто получиться? Ты шла, споткнулась и наебнулась на чей-то рот своим?» «Нет, все было не так». «А как тогда?» «Ты действительно хочешь услышать подробности моего поцелуя с другим мужчиной?» «Сказал же, да. Говори». «А ты меня не задушишь?» «Я тебя задушу, если ты не скажешь, Алина. Не испытывай моё терпение». Старая Алина наверняка испугалась бы сейчас, особенно в свете последних событий, но я не пугаюсь. Нисколечко. Потому что каждой клеточкой чувствую, что каким бы Эмир ни был злым на меня, он никогда не нанесет мне непоправимый вред. «Хорошо, раз хочешь, тогда слушай». Ныряю пальцами в его волосы и начинаю массировать затылок. Он неоднократно проявлял ко мне знаки внимания, один раз даже пригласил на ужин, но я отказалась и даже не думала менять свое решение. Он вроде как услышал меня, а потом в день открытия новой больницы мы с ним пошли прогуляться по берегу. Начался дождь, и мы побежали к беседке, чтобы укрыться от ливня. Вот тогда-то это и случилось. Я ничего понять не успела, а он накинулся на меня с поцелуем, а я ответила ему — но сделала это только из-за глупой надежды, что смогу ощутить хоть капельку того, что я всегда испытывала с тобой. Но у меня ничего не получилось. Что с Асадом я тогда целовалась как будто со столбом, что с этим мужчиной. Хотя со вторым я в конце еще и разревелась, как сопля прямо во время поцелуя. А все потому, что тебя с бабами другими представляла, понимаешь? Меня целовал настоящий красавец, а я о тебе только думала. «Настоящий красавец, значит. Кто он?» спрашивает Эмир все таким же злобным голосом, а я усмехаюсь. «И это все, что ты услышал из моего рассказа?» «Нет, не все, но мне нужно имя». «Зачем?» «Хочу знать, как зовут этого непонятливого кадра, который посмел лезть своим языком в рот замужней девушки». «Чтобы что? Чтобы набить ему морду или еще хуже?» А теперь зерно страха зарождается в центре груди. «Меня-то Эмир не тронет, а вот Джамаля прихлопнуть вполне может». «Не волнуйся, Алин, никого убивать я не собираюсь». Явно заметив тревогу в моем взгляде, успокаивает Эмир. Хотя сам далек от умиротворенного здравомыслящего человека. И это нужно срочно исправлять. «Эмир, совершенно не важно, кто он. Давай мы больше не будем об этом говорить. Нас и так еще ждет много непростых разговоров. Ты попросила рассказать о поцелуе, и я рассказала. Включая то, что он для меня ровным счетом ничего не значил. Хочу я того или нет». Но для меня существовал, существует и будет существовать только один мужчина. И этот мужчина ты. Всегда. Кем бы ты ни был. И теперь я, как никогда прежде, осознаю, насколько отвратительным человеком я была, когда познакомилась с тобой, с Назаром. Я унизила тебя, обидела, незаслуженно и жестко. И я не стану прикрываться тем, что во всем виновато родительское воспитание или мамины советы. Нет, я сама это сделала. Я сама приняла решение. Я сама совершила ошибку, сделав неправильный выбор. Как тогда в Москве, так и в ситуации с танцами в Стамбуле. Я пошла на поводу ревности. Я хотела всего лишь тебя позлить, а в итоге устроила крупные проблемы с Асадом, которые тебе пришлось решать, чтобы защитить меня. И я хочу попросить у тебя за все это прощение. Я давно должна была это сделать. Очень надеюсь, что еще не поздно, и ты меня простишь. Не знаю, все дело в том, что я произнесла все от чистого сердца, или виной тому пережитый вчера ужас, когда я думала, что больше никогда не увижу Эмира, но слова вылетают из меня четко и на удивление легко. Сложно лишь не отвести глаз от лица Эмира в ожидании его ответа. Мне не за что тебя прощать, Алина. Отогнав всю злость из взгляда, он бережно проводит пальцем по моей щеке. Это мне нужно перед тобой извиняться, потому что совершил куда больше ошибок, и мне-то оправдание. Я с самого начала не должен был обманывать тебя и устраивать проверку, ожидая, что после 2 недель совместной жизни с Назаром Ты выберешь его, а не свою семью и привычную жизнь. Про остальные свои поступки по отношению к тебе я вообще молчу. Ни с одной женщиной я себя так никогда не вел. А с тобой в меня словно бес вселился, и я никак не мог взять его под контроль. Как же тебе было взять его под контроль, если я частенько нарочно дразнила его? Мне следовало сразу спокойно поговорить с тобой, чтобы попытаться наладить отношения, а я этого не сделала. Нет, Алин, до этого додуматься должен был я, хотя бы потому, что я старше. А вот и нет, сам же сказал, со мной твой возраст часто сокращается вдвое. С тобой вообще все не так, как с другими, безрадостно усмехается Эмир. Значит, я все-таки особенная? Следует еще одна усмешка, после которой улыбка сохраняется на чувственных губах Эмира, пока он пристально вглядывается в мои глаза. Особенная, даже больше, чем ты себе можешь представить, отвечает он, касаясь большим пальцем моей нижней губы. Легонько давит на нее, и я непроизвольно вытаскиваю язык, смачивая слюной подушечку. От этого жеста зрачки Эмира вмиг расширяются, полностью поглощая темную радужку, из горла выбивается короткий выдох, сигнализирующий о его сильном возбуждении. И я тоже хочу. До безумия, до дрожи, до невозможности продолжать бездейственно лежать под его горячим, почти обнаженным телом. Крепче сжав пальцами угольные волосы, я обхватываю бедра Эмира ногами и сильно давлю пятками на ягодицы, вынуждая его вжаться твердым пахом в мою промежность. «Чёрт!» — шепит он, прикрывая глаза. Черты его лица заостряются, дыхание становится учащенным. «Какая же ты все таки сучка, Алина!» «Только если совсем немножечко». «Немножечко?» — Эмир вскидывает брови. «Я всю ночь со стояком мучился и сейчас едва сдерживаюсь, чтобы не наброситься на тебя, а ты лишь усложняешь мне задачу. Я ведь и не железный, могу и сорваться». «А может, я хочу, чтобы ты перестал себя сдерживать?» Я начинаю глупо хихикать, наслаждаясь тем, как Эмир мучается. Правда, всего пару секунд. Как только он сам совершает несколько движений бедрами, задевая эрекцией все самые чувствительные точки между моих ног, мучиться начинаю и я. Но ещё боль в лице и во многих местах тела быстро уходит на второй план, а смех сменяется протяжными стонами, которые в следующий миг тонут во рту Эмира. Он обхватывает ладонью мою голову и жадно накрывает рот, заставляя все мои вкусовые рецепторы взрываться от восторга. Обвивая его шею руками, всецело отдаюсь нашему жадному слиянию. Жмусь к нему сильнее, целую глубоко и страстно, как мечтала все последние месяцы. А Эмир, похоже, мечтал меня сожрать, потому что именно это он сейчас и делает. Дико сминает мои губы, всасывает язык, ласкает его, издает хриплые стоны, переплетая их с моими, блаженными, умоляющими о том, чтобы он не останавливался. И они становятся лишь громче и несдержаннее, стоит Эмиру переместить одну руку на мою грудь, самую эрогенную часть моего тела, и сквозь тонкую материю шелковой сорочки начать большим пальцем обводить круги по ареоле. Один, второй, третий, десятый. Невыносимо. Слишком приятно, умопомрачительно, с каждой секундой я все активнее начинаю извиваться, а тело дребезжать от желания. «Эмир, пожалуйста, я хочу тебя, пожалуйста!» — жалобно шепчу я сквозь поцелуй и усиливаю обхват ног вокруг его бедер. «Блядь, Алин!» — глухо ругается он и соскальзывает губами к моей шее. «Я бы вечно мог слушать, как ты умоляешь». «Вечно не получится, потому что я скоро умру, если ты не...» «Ох, боже!» Я закатываю глаза от удовольствия, когда Эмир рывком стягивает с моей груди ночнушку, языком добирается до соска и всасывает его. Правый, левый, снова правый, сжимает мои отяжелевшие округлости, доводя меня до сумасшествия. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, я больше не могу!» Голос срывается на отчаянные вскрики, а сразу после превращается в разочарованный стон. Эмир выпускает мою грудь из хватки своих ладоней, а сам приподнимается на колени. «Нет-нет-нет, только не смей останавливаться. Только попробуй сказать, что...» «Тсс, не шуми, истеричка», — усмехается Эмир, в его порочных глазах загораются смешинки. «Я ожидаю вот-вот услышать его вчерашнюю балладу о том, что мне нужно как следует отдохнуть и восстановиться, но вместо этого покрываюсь мурашками от прикосновения его пальцев к моему животу». «Приподнимись», — требует он, и затем аккуратно помогает мне освободиться от собравшейся на талии сорочки. Откидывает ее в сторону и переключается на трусики, без слов давая понять, что он и не думает останавливаться. Слава богу, иначе я точно начала бы истерить. Невозможно так долго терпеть. По крайней мере, я не могу и дальше выносить эту болезненную пульсацию между бедер. Эмир же явно мазохист, или садомазохист, раз не шибко торопится прекратить наше мучение. Он неспешно спускает боксеры, открывая моему взору ошеломительную картину его члена. На крупной головке уже проступила смазка, а ствол кажется просто огромным от переполняющего Эмира желания. Дух захватывает горло, превращается в высохшую пустыню. Почти не чувствуя боли в подбитых ягодицах, начинаю елозить попкой по простыням, надеясь подвигнуть Эмира, поскорее накрыть меня собой и войти до самого упора. Но он лишь сканирует меня голодным взглядом сверху вниз, не пропуская ни один миллиметр моего исхудавшего тела. И что поразительно, Эмиру я так и нравлюсь ничуть не меньше, чем раньше. Мне не кажется, я точно это вижу. В его глазах столько восхищения и похоти, что даже в столь паршивом виде я ощущаю себя самой красивой на свете. Эмир больше ничего не говорит. Только обхватывает мои щиколотки и подносит ступни к своему лицу. С губ срывается изумлённый стон, когда он начинает целовать мои ножки. Нежно, медленно, распуская в моей груди настоящий цветущий оазис. Начинает с пальцев, а дальше движется губами все выше и выше, по лодыжкам, икрам, коленкам, внутренней части бедра, а потом... Ох, черт! Перед глазами вспыхивают яркие звезды, когда Эмир мажет языком по моей промежности, слизывая все обильное желание и задевая клитор. Всего одно скользящее движение, а такое чувство, что меня насквозь молнией прошибает. Я изгибаюсь, сгребаю простыню в кулаки и от кайфа практически не улавливаю плавный путь его губ от лобка до моего лица. Все такая же отзывчивая. Улыбаясь, еле слышно проговаривает Эмир мне в губы. Все такая же моя. Впечатывается лбом в мой лоб и с тяжелым выдохом входит в меня. Не резко, не быстро, не так, как я привыкла, а в том же мучительно медленном темпе, в каком были все его предыдущие действия. Сантиметр за сантиметром, дрожа всем телом, он наполняет меня, вынуждая громко стонать ему в рот от счастья, от любви, от ни с чем не сравнимого удовольствия, от ощущения целостности и наполненности. Эмир тоже стонет, тоже сгребает меня в объятия, крепко сжимая, и замирает, как только входит меня до самого конца. «Чёрт, какая же ты!» У него не получается договорить. Голос срывается, исчезая в шумном выдохе. Но я и так понимаю, что ему слишком узко во мне. Я чувствую, как плотно внутренние мышцы окольцовывают его член, и теперь я безумно благодарна Эмиру, что он погрузился в меня плавно. Сделай он это в своей излюбленной манере, боли мне было бы не миновать, а так — никакой боли, сплошное удовольствие. Новое, прежде неизведанное, провоцирующее каждый атом моего организма вибрировать. Дрожь усиливается сквозь тело, будто киловатты тока проходят. Когда же мир наконец начинает двигаться, я совсем связь с миром теряю. Остаются только его проникновения, медленные, но глубокие, раскачивающие наши тела, как волны раскачивают лодку. Мы не трахаемся, нет. Мы впервые занимаемся любовью, подтверждая этим физическим актом высказанные друг другу слова. И мир входит в меня и выходит, непрерывно сохраняя со мной зрительный контакт. Руками сжимает меня так, словно боится потерять. Дышит глубоко и часто, будто надышаться мной не может. И это взаимно. Сколько ни вбираю в себя запах его кожи, смешанный с терпким запахом секса, мне все мало. Хочу еще и еще. Мне нужно больше. Нужен контакт во всех возможных точках, поэтому я еще крепче обвиваю горячее тело мужа и руками, и ногами, а затем соединяю наши губы в сладком поцелуе. Язык к языку, еще один взрыв во всех клеточках тела, и это становится финальной нотой, что доводит меня до предела. Оргазм пробивает от корней волос до кончиков пальцев. Он такой ослепительный, что в глазах белеет, мелькают светлые блики. Такой мощный, что я начинаю дергаться под Эмиром и издавать непонятные звуки. И муж все их съедает, все в себя вбирает. А в ответ отдает хриплый протяжный стон, красноречиво сообщающий, что Эмир улетает вслед за мной. Чувствую, как его член начинает пульсировать во мне, заполняя горячей спермой и продлевая мой собственный кайф. Потрясающе. Кажется, я мечтала об этом целую вечность. Поэтому не спешу расслаблять руки с ногами, чтобы позволить Эмиру выйти из меня, а он и не пытается отстраниться и встать. Мы так и остаемся лежать в объятиях друг друга. Потные, горячие, довольные и счастливые. Особенно я. Особенно, когда Эмир шепотом произносит: «Я люблю тебя». И не прекращает целовать. Ни через 5 минут, ни через 10, ни через 15.